затаялся мой пояс депо. Снова я уезжаю, пора. На пороге ветер заждался меня. На пороге осень, моя сестра. Но как можно скорей, расскажи мне о тех, кто устал от безжалостных уличных драм и о храме из разбитых сердец. Для тех, кто идет в этот храм после красно-желтых дней, начнется и кончится зима. Горе ты мое от ума, не печалься, гляди веселей. И я вернусь домой со щитом, а может быть на щите. Серебре, а может быть, в нищете, но как можно скорей. Дома может быть на щите серебря.